свободен сегодня вечером. Пока не в Москве, но окажусь там максимум через пару часов. Конечно, буду рад, очень рад видеть тебя. Тогда до встречи у тебя, до встречи, целую. И Дэн быстро зашагал в сторону Рублевского шоссе, на ходу набирая номер личного охранника. Пусть поскорее приедет за ним и увезет из этого места к чертовой матери. Глава 17. Тайны Снежной Королевы. Наше время и далекие дни. Олег так и не смог найти для себя ответ на вопрос, любит ли он Светлану. То ему казалось, что это действительно так, что он влюбился с первого взгляда еще в зале ожидания аэропорта Эль-Прат. Не зря же он затеял этот пари, в конце концов. То вдруг, наоборот, он начинал думать, что познакомился с Тереховыми только из-за Леськи. А чувство к ее маме пришло значительно позже, и вовсе не было любовью. Скорее, попыткой разгадать ее тайну, понять, что же на самом деле творится у нее на душе. Или сочувствием, когда он уже разглядел в ней под маской холодности и независимости другую Свету, нежную и ранимую. А может быть, он заинтересовался ее просто из чувства соперничества, на почве ревности к индюку. Понять было сложно. Олег, как выражался Денис, всегда воспринимал жизнь через призму опыта. А какой может быть опыт в области чувств у бывшего однолюба, который женился сразу после школы и был верным супругом почти 20 лет? Теперь, когда все барьеры между Олегом и Светой рухнули, он стал очень тяготиться той ролью, которую вынужден был играть перед ним. Надо было набраться мужества и открыться ей, а тогда слишком многое придется объяснять. Чего греха таить, Олег этого боялся. И предстоящего объяснения, того, что Светлана его не поймет, выгонит из своего дома, будет 100 раз права. Он все откладывал и откладывал неприятный разговор. Каждый день Олег покупал цветы. Он часто делал это и раньше, будучи женатым на Ольге. И должен был признать, что тогда это доставляло ему гораздо большее удовольствие. Он жил со Светланой под одной крышей. Спал с ней в одной постели, он даже был счастлив, но не мог перестать сравнивать ее с бывшей женой. Как бы ни было неприятно это сознавать, но основным его чувством к Светлане была все же жалость. Какая-то она была беззащитная, неприкаянная, совсем не жесткая, уж, конечно, не безразличная, как ему поначалу показалось. А по выражению все того же Дэна с точностью до наоборот. И снежной королевой буквально на глазах Светлана превратилась в пылкую влюбленную. С ней было что-то не так. Олег не мог этого не замечать. Порывы ее страсти доходили до исступления, но иногда внезапно, точно ее подменили сестрой-близнецом, Светлана становилась совсем другим человеком, такой, какой была раньше. Вялый, апатичный, безразличный ко всему, закрывалась себя в комнате и просил ее не беспокоить. — Светланка, ты не заболела ли? — спрашивал он, замечая ее внезапную бледность или дрожащие руки или приступы жажды. — Может быть, вызвать врача? — Нет, что ты, со мной все нормально, — отвечала она. — Просто я устала и хочу сегодня лечь пораньше. И он уходил из ее комнаты, хотя понимал, что для взрослого человека укладываться спать летом в 8 вечера — это совсем ненормально, но мало ли что. Больше всего он был благодарен Свете за то, что она не требовала от него признаний, не выясняла отношений, не строила планов на будущее и не приставала с чисто женскими вопросами. А как ты ко мне относишься? Он и сам этого не знал. Да, он испытывал к ней тепло, нежность, ему нравилось быть с ней, заботиться о ней. Пожалуй, он все-таки любил ее. Но как-то неустойчиво, непостоянно, ненадежно, и говорить ей об этом не было никакого желания. Леська была просто счастлива, что у них все так сложилось, и проявляла поразительную для ребенка ее лет деликатность, ничего не спрашивала, не приставала и даже сама находила себе занятия, точно чувствовала, что им хочется побыть вдвоем. И Наташа это понимала, но была не столь тактична, как Олеська или Даша, которая делала вид, что вообще ничего не замечает. Домработница вела себя куда менее сдержанно, и не стеснялась выражать свою радость от того, что у них все сложилось именно так, Прежняя Светлана наверняка рассердилась бы на подобную фамильярность.